Глава 20. Стельмах. «Он тебе не пара», — произношу четко, проговаривая каждое слово. Выдыхаю, не в силах оторвать взгляд от слегка приоткрытых, приглашающих насладиться их вкусом губ. В горле пустыня, а сердце просто выскакивает из груди и ухает куда-то в пятки. «Я тебе не пара, Лия». Не понимаю уже, кому пытаюсь это доказать в большей степени, ей или себе. Наклоняюсь, замирая всего в считанных миллиметрах от ее губ, позволяя себе сиюминутную слабость. Запускаю ладонь в волосы и тяжело выдыхаю, обхватывая невозможно строптивую девчонку за тонкую длинную шейку. Вижу, как по коже девушки побежали мурашки, и готов взвыть, потому что она слегка дрожит в моих руках. И отнюдь не от страха. Хорошо, что Серганов увлечен переговорами с потенциальным инвестором, а то в сложной ситуации уже оказался бы я, а не Гай. Но не могу. Чертовски тяжело держать себя в руках рядом с ней. Меня буквально трясет и знобит от ощущения горячего дыхания на своих губах. Колотит и шатает от желания оказаться наедине. Только она и я. И тот несчастный стеклянный потолок в моей спальне. Снять с нее это провокационное платье медленно, миллиметр за миллиметром оголяя прекрасные формы. Насладиться крышесносным видом упругой груди и длинных стройных ножек. Сжать в своих объятиях без всех этих преград в виде друзей, лет, детей. Заставить стонать и извиваться, ловить жадные поцелуи и вместе тихо распадаться на, мать его, атомы. Хватит, Лия, выдыхаю ей в губы, сжимая пальцы на ее тонкой шейке, и слышу тихий стон девушки. Твои игры ни к чему хорошему не приведут. Голос просел и хрипит, в паху огонь. Стояк до боли врезается в молнию брюк. И эти все прелести только от ее присутствия рядом. Она мой раздражитель. Мои игры? Выгибает Лия бровь и смотрит из-под густых ресниц. Наваждение махом слетает с девушки, она быстро берет себя в руки. Это вы, по-моему, заигрались, Артем Валерьевич. Чувствую, как ладошки на моей груди сжимаются под пиджаком, комкая и натягивая ткань рубашки. Я прекрасно помню про глупости и про жалеть. Но хочу заметить, что это не я бросилась вырвать волосы твоей идеальной Жанне, а ты налетел на Гая. Гай, тебе не пара. Повторяю, как попугая, но как по-другому вложить в ее дурную голову, что потом будет ей хреново. Ее сердце разобьют и растопчут. Почему? — машет головой. И сам не ам, и другим не дам. Да, Артем? Четко написанное желание на ее лице сменяется насмешливой маской ненависти. Лия упирается и вырывается из захвата, отталкивает меня. Отходит всего на шаг, а у меня ощущение такое, словно между нами возникает гигантская пропасть. Повторю, если уж с первого раза ты не расслышал, у тебя нет никакого права указывать мне что-либо. Ненависть сменяется растерянностью, и на темно-алых губах играет грустная улыбка. Лия качает головой и собирается уйти, а я, похоже, уже готов ее догнать и зажать где-нибудь в углу, преподав урок. Слава богу, этому безумию не суждено случиться. Нас отвлекает неожиданно ворвавшаяся реальность. «Муся!» — летит к нам из центра зала звонкоголосая Майя. «А можно с вами потанцевать? Дядя Артем, а ты возьмешь меня на лучки?» Мышка подбегает и вцепляется одной ручонкой в подол матери, а второй — в мои брюки. Маленький херувимчик появляется очень вовремя, не давая взрослым натворить больших бед. Мы с Алией переглядываемся. Мышка уже стала как своеобразный отбойник между нами. Своей детской наивностью не дает нам с Алией окончательно столкнуться лбами. Напряжение, витавшее в нашей паре, незаметно сходит на нет. На губах Лии играет мягкая улыбка, и свой до невозможности влюбленный взгляд она устремляет на дочь. «Давайте танцевать!» — требует мышка, не понимая причину замешательства двух упрямцев. «Неплохая идея», — неуверенно шепчет блондиночка, ожидая моей реакции. А я хочу. Впервые в жизни я действительно хочу танцевать. Иди сюда, маленькая госпожа. Присаживаюсь на корточки и подхватываю малышку на руки. Она заливисто хохочет и, цепляя Алию за шею, заставляет прижаться к нам. Девушка неуверенно обнимает меня за талию, явно ощущая неловкость. Жизнь. Качели. 2 минуты назад между нами искры летали. А сейчас танцуем странный танец на троих. Под неумолкающий детский лепет и легкую мелодию договариваем друг другу взглядами то, что сказать напрямую духу не хватило. Чисто случайно смотрю на вход в банкетный зал и встречаюсь взглядом с матерью Алии, Верой. Попались, похоже. Проницательный взгляд женщины с интересом следит за нами, проникая в самую душу и выворачивая наизнанку, кидая в самые немые упреки.